К исходу лета он открыл в долине 4 начальные школы, а в крепости горных барсов собрал сотню способных ребятишек, решив посвятить им и часть своего времени. Угром за лето оборудовал солидные мастерские в задней части долины и закупил много сырого железа. Агрон разработал и построил огромное водяное колесо, приводимое в действие водопадом, берущим свое начало на ледниках. Но это была временная мера. Следующим летом он собирался заняться паровой машиной. В день зимнего солнцеворота его вновь попытались убить. Это произошло поздним вечером. Грон сидел в кабинете при свете масляной лампы и старался выдавить из памяти конструкцию перегонного куба. Что-то припоминалось, но с трудом. Его насторожило тихое дуновение. По иронии судьбы, он привык, что к нему заходят в любое время суток, стуча или не стуча в дверь, и если бы убийца вошел, открыв дверь пинком, то Грон, занятый своими мыслями, вряд ли вообще бы поднял голову. Но тут кто-то попытался открыть дверь бесшумно. Грон чуть изменил положение тела и потянулся к сюрикену. Громко хлопнула тетива арбалета, но Грон уже скатился с кресла и метнул сюрикен. Раздался стон, потом неуверенный топот и падение. Внизу послышался шум. Грон вскочил на ноги и вылетел в коридор. Убийца валялся на полу. Сюрикен вошел в глаз. Грон несколько мгновений смотрел на труп, потом выругался и, спустившись вниз, приказал вызвать Яга. Когда тот пришел, Грон откинул плащ, которым прикрыл мертвое тело, и произнес: «Мне нужно знать о нем все, Яг. Когда, откуда, с кем и кто, где его еще видел. И позаботься о том, чтобы таких, как он, останавливали немного дальше от дверей моего кабинета». Яг мрачно кивнул. Зима прошла в заботах, а как только открылись перевалы, Грона вновь вызвали на совет. В этом году срок был назначен гораздо раньше, и Грон вынужден был поторопиться, чтобы прибыть заранее. Эгиор встретил его сумрачно. «Баргот затевает поход». «Куда?» «В степь». «А зачем?» — полюбопытствовал Грон. «Они собираются вплотную заняться тобой этим летом. Но пока ты герой битвы у рогатой скалы, тебя невозможно свалить», — он помолчал. «Что-то происходит в долинах, Грон. Что-то странное. Странные люди ходят по княжеским палатам. Странные вещи толкуют про тебя. Странные мысли носятся в княжеских головах». Грон осторожно спросил: «А что толкует про меня?» Эгиор усмехнулся: «Будто ты посланник тьмы и хочешь лишить воли князей. Будто пьешь кровь младенцев и потому имеешь такую силу. Будто собрал у себя сотню крестьянских детей, дабы обучать их темному знанию». Грон стиснул зубы. «Что ж, этого следовало ожидать». Совет начался достаточно мирно. Никто в этот раз не пытался оспаривать право Грона на кресло властителя долины Эгрон, и даже Баргот благосклонно склонил голову, когда Грон вежливо раскланялся с ним при встрече. После полудня, когда князья заполнили палату, князь Баргот бросил рукавицу, требуя слова. Палата оживилась. Баргот вышел на середину и, окинув палату горделивым взглядом, сказал: «Братья-властители, сотни лет живут долины под страхом набегов». Он сделал паузу, обводя взглядом притихшую палату. «Деды дедов отстояли наши долины от Большой Орды, но долго еще после этого мать оплакивала сына, а жена — мужа, а многие наделы заросли колючкой, потому что некому было бросить в землю животворное зерно». Он вновь сделал паузу. «Но прошло время, и мы окрепли. И я хочу спросить вас, братья, не пора ли отомстить? Не пора ли навечно избавить народ долин от аркана степняка?» Князь говорил умело, как опытный оратор, то напоминая о доле предков, то взывая позаботиться о судьбе детей, и когда он кончил, князья шумно заговорили, выражая одобрение. Потом послышались выкрики: «Долина Скар пошлет дружину! Долина Ирум! Долина Артест!» Князь Баргот стоял перед креслом старейшего, и в глазах его светилось торжество. Когда крики умолкли, он повернулся к старейшему и произнес: Кому, как не старейшему, возглавить поход народа долин против извечного врага? И Георг тяжело поднялся, бросил взгляд на молчавшего все это время Грона и глухо произнес. — Да будет так. Тут в тишине палаты громко разнесся голос князя Эсторна. — А почему мы не слышали голос уважаемого князя Грона? Разве великая погибель кочевников не собирается поучить княжеских дружинников, как надо бить степняков? Все лица повернулись в его сторону. Грон поднялся, быстро проиграл в голове пару сценариев, как уйти от прямого ответа на вопрос и заодно зацепить Эсторна, но потом отказался от них и просто ответил «Нет». В палате опять воцарилась мертвая тишина. Потом Баргот злобно спросил «Я не ослышался?» Князь Грон сказал «Нет». Грон кивнул и спокойно и громко произнес «Нет и нет. Ты не ослышался, и дивизия не пойдет в поход».